В моих глазах начал меняться рисунок, сначала одно томое, потом два, три, пока не превратился в мангёки, Аматерасу. Я смотрел, как загорелась его правая рука, и четыре хвосты начал сильно кричать и кататься по земле, еще сильнее разжигая огонь, а я закрыл глаз, было очень неприятно. Четыреххвостый продолжал гореть и кричать еще несколько минут, а потом распался на множество белых осколков. Поздравляем с достижением 994 уровня. За прохождение 94 этажа вы получаете 400 очков. Хотите продолжить? Да нет. Да. Арена снова изменилась. Теперь она представляла из себя огромное поле, покрытое травой, а в небе яркое солнце без облаков. Вот только картину портит нечто белое, что бежит в мою сторону. Имя. Какуа. Уровень. 895. Раса. Сила. 55420. Ловкость. 62760. Выносливость. 62434. Свободные очки. 0. Когда оно уже было в 10 метрах от меня, я ушел в сторону, но только Какуау каким-то образом извернулся и снова бежал в мою сторону, а в воздухе я увернуться не смог, и он попал по мне. Меня отбросило метров на 200, а когда я приходил в себя, он снова бежал на меня, при этом выпуская белые пузыри, которые при соприкосновении с землей взрывались. Вся трава сразу исчезала, и оставалась голая земля, от которой шел пар. Жуткий тип. Я пытался зажарить его в Аматерасу, но он успевал увернуться. Больше я не стал сдерживаться. Включив покров леса, я сравнялся с ним в размере, а когда он уже был близок ко мне, использовал хвосты, обвив его и сразу включил Аматерасу. Он также долго горел и кричал, но в конце он также распался на белые осколки. Поздравляем с достижением 995 уровня. За прохождение 95 этажа вы получаете 450 очков. Хотите продолжить? Да нет. Глава 42. Деревня дождя. Часть 1. Примечание к части. Приятного чтения. Поздравляем с достижением 998 уровня. За прохождение 98 этажа вы получаете 600 очков. Хотите продолжить? Да нет. Наконец-то. Какой же геморрой с восьмихвостым был. Сражение в воде — это ужас, особенно уворачиваться от щупалец. Все-таки Аматерасу — это вещь. На мгновение остановил и поджег его, но даже после этого он все еще оставался живым и нападал, но в конце концов помер. Ладно, думаю, можно попытаться и девятихвостого побить. Да, давай продолжим. Арена поменялась на пустую поляну, а передо мной появился лис. Имя. Курама. Уровень. 900. Раса. Биджу Кицуне. Сила. 84404. Ловкость. 89416. Выносливость. 77300. Свободные очки. 0. И он сильнее оригинала. Эх, как только я на мгновение отвлекся, этот гад зарядил по мне ударной волной, которая отбросила меня назад, и как только встал, то увидел, как в меня летит бомба Биджу. Я ушел вправо, но меня это не спасло, так как справа по мне ударили хвостом. Урод. Включив покров леса, я сорвался с места и напал на него, но и это не помогло. Он сильнее меня по всем статам, пытался использовать Аматерасу, но он очень быстро уходил в сторону. Ну ладно, попробуем это. На покрове леса начала образовываться зеленая броня, которая полностью покрыла его, оставив снаружи хвосты. Имя. Узумаки Наруто. Уровень. 998. Раса. Человек Кицуне. Сила. 104404. Ловкость. 109416. Выносливость. 97300. Свободные очки. 0. Очень неплохо. Сусана отдает по 30 тысяч к каждому стату. Я сразу напал на лиса. Теперь он оттолкнуть меня просто не мог. Пытался сбегать, но я был быстрее. В конце я просто придавил его и поджег. Он пытался вырвать, используя когти и хвосты. Пытался кусать, но он и поцарапать меня не мог. Сусана довольно крепкая вещь. Через минуту я слез с него и стал ждать, когда он закончит гореть. Поздравляем с достижением 999 уровня. За прохождение 99 этажа вы получаете 700 очков. Хотите продолжить? Да нет, нет. Пока я лезть на десятихвостого не стану, сначала получу вторую часть леса и Ринниган. Выйдя из барьера, я появился в квартире и начал думать, что делать, пока не услышал урчание желудка. Зайдя в лавочку, я увидел, как всегда, улыбающегося Тиучи. «Здравствуйте, Тиучи-сан!» «О, привет, Наруто, давно же ты не заходил!» «Миссия, просто времени зайти не было!» «Понимаю, кивнул он. «Что будешь заказывать?» «Пока можно одну большую порцию рамена со свининой, а потом посмотрим». Кивнув, он повернулся спиной и начал готовить. Через 5 минут он поставил передо мной огромную тарелку рамена. Наевшись и поблагодарив Тиучи, я заплатил, вышел из лавочки и пошел домой. В мою сторону шел Джирая с очень серьезным лицом. Я подбежал к нему. «Здравствуйте, Джирая-сенси, вы куда-то уходите?» «Наруто, да иду на миссию», — улыбнувшись, ответил он. «А можно с вами?» Он вдруг стал более серьезным. «Нет, у меня довольно опасная миссия». «Ну, пожалуйста». «Нет, ну, если миссия опасная, я же смогу помочь, мы же по силе почти равны, а вы один из сильнейших шиноби, а вдвоем нас никому не победить, да и я опыта наберусь вместе с вами». Он задумался, потом посмотрел на меня. «Я не против, но ты должен уговорить Цунаде, если она согласится, то я не против». «Хорошо, тогда ждите здесь, я мигом», и побежал в сторону резиденции Хокаге. «Кабинет Хокаге, нет, я запрещаю тебе идти с Джирайей, точка», крикнула она, ударив кулаком по столу. «Эх, я пытаюсь ее уговорить уже 10 минут, но безрезультатно». «Но Цунаде-сан, нет, эх, придется показать ей это». «Цунаде-сан, вот возьмите», вытащив из инвентаря фиолетовый ромб, я отдал его ей, а сам вышел из кабинета, сложив несколько печатей для вида. Я появился в кабинете и смотрю на офигевшее лицо Цунаде. «Да вашу мать, я опять забыл фотоаппарат купить. Наруто, что это?» — спросила она, смотря на меня в ожидании объяснения. «Я назвал его Чицкпоинт, а нашел, когда путешествовал с Джирайей. Тогда он ушел на неделю куда-то, а мне делать было нечего, и я решил прогуляться и наткнулся на руины. Создал клонов и отправил исследовать их. Где-то через день вернулись клоны и сказали, что там ничего нет, кроме большого количества ловушек и вот этого кристалла, а когда я взял его в руку, он засветился и разделился надвое, одна часть вошла в руку, а другая осталась на месте. Сначала я испугался, но потом мне в голову будто вошла информация, как его использовать, и так и узнал, как использовать его. Она долго сверлила меня взглядом, потом вздохнула, мне даже послышалось, как она сказала: «Как же мне все это надоело». «Хорошо, можешь идти, но если будет слишком опасно, немедленно вернуться в деревню», — строго предупредила она. «Да Хокаге сама, можешь идти», — отмахнулась она от меня и снова залезла в бумаги. Когда дошел до двери, я повернулся назад. «Что-то еще?» — спросила она, подняв взгляд с бумаги на меня. «Ну вы же постоянно говорите, что у вас много бумажной работы, так?» — она кивнула. «Тогда почему вы не просите кого-то помочь вам? Как по мне, Хокаге не должен заниматься всеми этими бумагами, он должен контролировать работу». «А ладно, забудьте, какой-то бред говорю». Я пошел Хокаге сама. Когда я поворачивался, то увидел странный блеск в глазах Цунаде, но я не стал придавать этому значения. От третьего лица. Кабинет Хокаге. В кабинете можно было увидеть женщину, лет 30, с серьезным лицом, которая о чем-то думала, а по блеску в глазах можно было понять, что о чем-то очень хорошем. Через 5 минут она начала смеяться. «Как же я до этого сама не додумалась», — сказала она, а на ее лице появилась довольно широкая улыбка, от которой Анбу, стоящий на потолке, чуть не свалился, а у некоторых ниндзя пошли мурашки по спине. Она достала лист бумаги и начала что-то писать с довольной улыбкой, а когда закончила, то передала его Анбу. От третьего лица. Конец. «Джирая-сенси, вот», — передал ему бумагу, «с разрешением». «Хорошо, тогда пошли. Наша миссия – это узнать про лидера Кацуки. По некоторым сведениям, он находится в деревне, скрытой в дожде». Мы вышли из деревни и побежали в сторону деревни скрытого дождя, а когда мы дошли до моря, Джирая использовал технику призыва и призвал маленькую зеленую жабу. «Полезай», — и показывает на жабу. «Куда?» «В жабу». «Серьезно?» «Да», — ответил он, с серьезным лицом. «А как?» Он посмотрел на меня с лицом, будто он во мне разочарован, махнул рукой и начал открывать рот жабе. Сначала я испугался за жабу, а когда увидел, как у нее расширяется рот, я охренел. Джирая, увидев мое охреневание, гордо засмеялся и зашел внутрь. А я не знал, что делать, как-то это неправильно, что ли. А в пень все это, засунув обе руки в рот, я начал расширять его, пока он не стал размером с меня. Ужас, у нее во рту черная дыра, просто черная дыра. Эх, ладно, будь что будет. Когда я зашел в него, то оказался в комнате, очень похожую на ту технику, которую использовал Джирая, когда пытался не дать сбежать Кисами и Итачи, те же стены и пол. «Наруто, что так долго?» – спрашивал этот гад, улыбаясь. Проигнорировав его, пошел в один из углов, распечатал диван и лег, просто садиться на эту слизь неохота. Включив эмпатию, я начал чувствовать от Джира и зависть, какое же это приятное чувство, особенно когда она направлена на тебя. Повернув голову, я с улыбкой смотрел на Джираю. Когда он увидел мою улыбку, он цыкнул и отвернулся, а я еще шире улыбнулся. Вот не надо было надо мной прикалываться, я, конечно, не злой человек, так же и ему дал стул, хороший деревянный стул. Вот так и началось наше двухдневное путешествие. Глава 43. Деревня дождя. Часть 2. Примечание к части. Приятного чтения. Спустя 2 дня. Деревня дождя. «Наруто, нам пора», — сказал Джирая, заходя в проход, который только что открылся. Как только мы вышли из жабы, я начал осматриваться и понимать, что счастлив, что живу в Конохе, а то здесь просто ужас. Эти темные башни с лицами на них и постоянные дожди. Одев плащи, мы начали идти по деревне. Тут довольно много людей, и как они только здесь живут. Джирая также осматривался и пошел к старушке, которая продавала огромные пельмени. «Бабушка, я куплю 2, сказал он, взяв 2 пельменя и кинул мне 1, а сам достал деньги и заплатил. Это реально вкусно, надо будет купить пару штук для девушек. «Конечно, я так понимаю, вы не здешние?» — спросила она. «Вы понимаете», — начал он, снимая капюшон. «Я тоже снял, но замаскировал лицо и цвет волос сменил на черный. Мы пишем путеводитель, описываем достопримечательности, магазины и другие места. А вот оно что, ну и как тебе мои свиные лепешки?» «Отличные, неудивительно, что я уже слышал про них. Да, у меня всегда все самое свежее. Знаете, я бы хотел описать ваше заведение в своем путеводителе». А я достал блокнот и ручку. «Если я напишу про это место, то у вас от клиентов отбоя не будет. И что же мне делать?» — спросила она. Джирая начал осматривать по сторонам. «У вас тут все спокойно?» «Да, благодаря господину Пейну, войны в деревне прекратились, спасибо ему большое», — говорила она, сложив руки в молитвенном жесте. «Пейну?» — спросил Джирая с серьезным лицом. «А что случилось с Ханза?» Как только он это спросил, все стали на нас как-то странно пялиться, и мы быстро свалили. Пройдя еще пару кварталов, мы зашли в небольшой данго-ресторан, где Джирая заказал зеленый чай и данго, и нас обслуживала довольно симпатичная официантка. Еще немного пообщавшись, Джирая увидел бордель, еще звал и меня, но я отказался, сославшись на то, что скоро женюсь. Он снова посмотрел на меня с разочарованием и ушел, а я остался доедать данго, все-таки они очень вкусные. «Ну ладно, пора и мне немного прогуляться». Я не стал использовать тень, так как идет дождь, а дождь — это техника Пейна, с которой он может следить за всем. Так что, буду ждать, когда спалят Джираю. Еще немного погуляв по деревне, я нашел раменную, где и заказал 1 большую порцию. Мда, до Тиучи ему далеко, но этот тоже неплох, да и дождь закончился, а по небу начали летать бумажные бабочки. Быстро доев и заплатив, я ушел, при этом стараясь вести себя как можно естественней. Бабочки все продолжали летать, но через минутку они все направились в 1 сторону, значит, нашли. Я также пошел в том же направлении. Еще через 5 минут, начал слышать звуки битвы. Забравшись на стену, я увидел Джираю, державшего волосами одно из тел Пейна, и они разговаривали. «Да вашу мать, как же меня достают такие моменты, когда главный герой спрашивает, что за план у злодея, а тот с радостью это объясняет, какое-то клише». Когда он закончил свою злодейскую речь о том, что он принесет в мир боль и создаст технику, для которой нужны все биджу, я начал хлопать. Все сразу перевели взгляды на меня. «Я так понимаю, ты второй», — начал Пейн, но я его прервал. «Браво. Вот скажи мне, нахрен рассказывать свой план кому попало? Мать твою, а вдруг у него есть средство, на котором он записывает твои слова и передает их сейчас кому-то?» Мда, я даже стал себя чувствовать учителем, смотря на эти лица, которые почти познали Дзин, и на сей раз я не забыл про главное. Достаю из инвентаря фотоаппарат и фотографирую лица каждого. А неплохо вышло. Беру фотку Конан и делаю дубль, подхожу к ней и отдаю ей. Конечно, она была в полной боевой готовности, но не напала, а взяла фотографию. «Конан, может, ты станешь моделью? Ты не должна тратить такую красоту на психа, который думает, что он бог из-за глаз». У нее появился румянец на щеках, Она подняла руку и атаковала меня, используя листы, но я увернулся и приземлился рядом с Джираей. «Здрасти, Джирая-сенси, ты где был?» «Ну, погулял по деревне, попробовал здешний рамен, и он довольно неплох, еще, я понял». Прервал он мой монолог, и в это же время Пин использовал замену, приземлившись на голову только что появившегося хамелеона с Ринниганом. «Наруто, он сильный противник, с ним надо сражаться в полную силу, мне нужно несколько минут для перехода в режим отшельника, при этом мне нельзя разделять руки, пока отвлеки его». «Хорошо». Развеяв клона, я перешел в режим отшельника, а Джирая призвал жабу с щитом и странным оружием, чем-то похожие на вилы, но с тупыми концами. Я про это оружие читал в свитках, вроде называется Сосумата. Пин запрыгнул в рот хамелеона, и они оба исчезли, но Джирая использовал какую-то технику, создав вокруг нас барьер, который расширялся. Барьер работал так, что если к нему прикоснуться, то Джирая сразу это почувствует, но Пин призвал трехголовую собаку, размером с башню Каге, которая разрушила барьер и напала на нас. «Гамакин!» — крикнул Джирая. «Пусть я и неуклюжий, но постараюсь остановить его», — сказал он, прыгая по стенам и запустив Сосумату в трехголовую собаку, прибив ее. «А ты неплох», — похвалил Джирая. «Да нет, я очень неуклюжий», — смотря на прибитую собаку, говорил Гамакин, но через мгновение две головы вышли из тела и приземлились в две разные стороны, при этом имея тела, а та, что была прибита, повернув голову на 180 градусов, как и лапы, вышла из-под Сосуматы и отрастила себе еще одну голову. «Что за чертовщина?» — проговорил Джирая. «В этот же момент на нас сверху напала одна из собак, но я зарядил по ней гигантским расинганом, откинув ее, пока жаба прыгала и забирала свое оружие». «Молодец, Наруто! Не отвлекайтесь, сенси, вы же сами говорили, что он сильный противник». «А, прости, прости», — ответил он, а я с жабой отбивались от собак, которых становилось все больше и больше. «Давайте выберемся отсюда, а то сражаться с ними в закрытом пространстве будет тяжело», — предложил я. Оба согласились, и мы начали выбираться, попутно уничтожая собак, которых не становилось меньше, а наоборот, все больше и больше. Мы быстро выпрыгнули из башни и приземлились на соседнюю. Крыша соседнего здания сломалась, и оттуда выбрались одна девятиголовая и одна одноголовая собаки. Мы сразу отступили на землю и начали отступать по странному месту, в виде лабиринта, а вместо стен были трубы. Через минуту нас нагнали собаки и преградили путь. Одноголовая собака вышла вперед и побежала на нас, а другая девятиголовая разделилась, и прыгнули все девять с разных сторон. Закрутив свое оружие, Гамакин отбивался спереди, а я откидывал собак, которых не заметил жаб, и мы снова начали отступать, пока они не отстали. «Джирая-сенси, у меня есть идея». Мы снова начали отступать, пока нас не нагнали собаки. Гамакин отбивался как мог, но не выстоял и развеялся. Мы остались одни против них. «Вы, конечно, сильные, и вас хрен убьешь», — начал я и смотрел на собак, которые подходили все ближе и ближе. «Но вам меня не победить». Сложив серию печатей, нас всех затянуло в жабий желудок, где и были уничтожены собаки, а сама техника называется дробление жабьего желудка. Хамелеон снова стал видимым. Мы вышли из укрытия и напали на него, но он оказался клоном. К нам со спины летела птица с Ринниганом. «Джирая-сенси, вы можете использовать огненный шар?» «Да, тогда используйте его». Он не стал спрашивать зачем, и выдохнул его, а я использовал воздушный смерч. Обе техники объединились и попали в птицу, которая сразу после этого развеялась. «Это еще не все», — сказал Нагата, и в стене появилась метка призыва, из которой выбрался носорог, который разрушил стену и бежал на нас. Гамакин прыгнул вверх до самого потолка, и, оттолкнувшись от него, он придавил носорога оружием, вбив его голову в пол, где он и исчез в клубке дыма. «Гамакин, спасибо, ты можешь уходить», — сказал Джирая. «Прошу прощения», — и исчез в дыме. Не успев он развеяться, как на нас уже бежал огромный бык. Я схватил Джираю за воротник и прыгнул на стену, а бык упал в проход, который был сзади нас. «Ты мог бы быть и помягче», — начал жаловаться он. «Ну, могу обратно кинуть к нему», — ответил я с улыбкой. «Не стоит, да и я уже закончил». У него на плечах появились две жабы. «И зачем ты вызвал нас, Джирая-чан?» «Бабуля, дедуля, простите, что вызвал вас сюда, но у нас здесь серьезный враг. Вечно ты нас вызываешь в самое пекло», — проговорила Шима и посмотрела на меня. «О, Наруто-чан, давно ты к нам не заходил». «Здравствуйте, Фукаса-кусан, Шима-сан. Я лично уважаю старших, некоторых, а они были ко мне добры и даже кормили, но я все равно благодарен им. Наруто-чан, ты должен будешь обязательно сегодня зайти к нам на ужин», — строго сказала Шима. «Хорошо, если успеем с этим заданием», — она кивнула. «Кто ваш противник?» — спросил Фукасаку. «Наш враг — владелец Риннигана. Глаза Рикуда, а я думал, что все это сказки. Тогда у тебя и правда не было выхода. А где этот враг с глазами Рикуда? Он с помощью призыва может становиться невидимым. Скорее всего, это хамелеон», — сказала Шима и сложила печать концентрации. «Но, если он живой, то я смогу легко его найти. И зачем ты только ввязался в бой с таким тяжелым противником?» Джирая молчал секунд пять, а потом ответил. «Он мой ученик. И почему я слышу впервые про это? И почему ты сражаешься с ним?» — строго спросил Фукасаку. «Я думал, что он дитя из пророчества, но он вырос не таким, как я надеялся, и я думал, он погиб. Изо рта Шимы вышла какая-то хрень, скорее всего язык, с зубами и начала нюхать и искать Пейна. Вот он, ее язык начал удлиняться и обвил хамелеона. Давай». Фукасаку выпустил водную струю, которая разрезала его надвое. Когда дым исчез, мы увидели Пейна, который использовал призыв и призвал еще два тела. «Наруто-чан», — показала знак рукой, — «следовать за ними». Я кивнул. «Дорогой, Джирая, давайте», — крикнула она и выпустила масло, Джирая — огонь, а Фугасаку — ветер. Все это превратилось в гигантскую волну горящего масла, которая полетела на тела Пейна, но одно из них вышло вперед и поглотило волну. Отскочив к стене, Джирая встал на четвереньки и стал еще сильнее превращаться в жабу. Я взял на себя того, кто поглощал атаки, а он двух других, но Пейн быстро уворачивался от моих атак, а когда я использовал Расинган и был уверен, что за нами не смотрит ни одно из других тел, он обернулся и поглотил его. Это странно, вполне возможно, что где-то рядом есть еще один, но заныкался гад. Мы решили отступить, обдумать планы и исчезли в Шуншине. Когда мы убегали по трубам и обсуждали их способности, я дал подсказку, что у них всех были одинаковые глаза, а Джирая додумал, что скорее всего то, что видит один, видит все, и мы пришли к выводу, что против них ниндзюцу с тайдзюцу не работают и надо использовать гендзюцу. Фугасаку рассказал про то, что они могут сделать мощное гендзюцу, это жабья песня, но она может выдать наше местонахождение, и оно начинает действовать только когда голоса сливаются в одну мелодию, а на это уходит некоторое время. Мы добежали до конца трубы. «Если дела пойдут плохо, вы должны сами уйти и унести отсюда Наруто», — сказал Джирая, а Фукасаку и Шима кивнули. «Джирая-сенси, не считайте меня таким слабаком, о котором надо постоянно заботиться. Я же мог сражаться с вами на одном уровне», — ответил я, с обидой в голосе. «Да, да», — ответил он, улыбнувшись, растрепывая мои волосы, и стал серьезным. «У меня есть план, но шансы невелики. Жабы начали петь, и к нам уже бежали тела Пейна. Когда они прошли рядом со мной, я вышел из угла и начал выдыхать огонь, а одно из тел начало поглощать его. Через 30 секунд он прекратил поглощать мою атаку. Значит, они в гиндзюцу». Джирая начал подходить к каждому и протыкать странными мечами в сердце. Когда я подошел к ним, жабы начали кашлять. «Вы в порядке?» — спросил Джирая. «Все нормально, просто в горле пересохло», — продолжая кашлять, ответил Фукасаку. «Добиться в гармонии с дедом не так уж и просто, вот мы и стараемся по возможности не использовать это». Подойдя к одному телу, я запечатал его в свиток. «Наруто-чан, что ты делаешь?» — спросила Шима. «Я запечатаю тело и отдам его Цунади-сан для исследования». «Хорошо, а я пока пойду вперед». Джирая повернулся спиной и пошел дальше, запечатав тело. Я также побежал за ними, пока не увидел, как один из пейнов появляется за ним и бьет его. Джирая успевает увернуться, при этом, лишившись руки, он пробивает стену. Я сорвался с места и ударом ноги в бок вбиваю тело пейна в стену. Быстро найдя руку и запечатав ее, я выпрыгнул из дыры к Джирае. «Джирая-сенси, вы как?» — спросил я его. «Честно, вот этого момента в аниме я не помню, мда, уже многое забыл, ну думаю, пришить руку еще смогут». «Да я в порядке», — ответил он, держась за место, где раньше была рука, и в этот момент из здания выпрыгнули пять тел Пейна. «Узрите же, шесть путей Пейна», — высокомерно сказал он. «Их пять». Все тела начали смотреть на меня. «Джирая-сенси», — посмотрел он на меня, — «поставьте руку на мое плечо». Не задумываясь, он сделал это, а я активировал Чицкпоинт, и мы исчезли с того места. Кабинет Хокаге. Цунади лежала на диване, улыбаясь, смотря на двух чунинов, которые разбирали бланки с заданиями. В это время ромб, который стоял на ее столе, загорелся, и в середине кабинета появляются два человека, один без руки с жабами на плечах, а второй парень с блондинистыми волосами. Цунади вскочила к нам. «Наруто, Джирая!» — крикнула она и появилась перед нами, начав оказывать первую помощь. «Я в порядке, помогите Джирае-сенсею, быстрее, вот его рука», — сказал я, дав ей свиток с рукой. Она, быстро осмотрев меня, взяла свиток и исчезла в шуншине. Повернув голову к двум чунинам, я улыбнулся, все-таки она послушала меня. «А вы двое помогите мне дойти до больницы». Они вскочили и понесли меня. Ляпота. Глава 44. Другое. Примечание к части. Приятного чтения. Завтра главы не будет. Лежа в больнице и читая книгу, я думал о смысле жизни, пока не услышал топот за дверью. Дверь открылась, и в палату влетела девушка с темно-синими волосами. «Наруто-кун, ты в порядке?» — с беспокойством в голосе спросила Хината, осматривая меня с головы до ног, а когда ее лицо оказалось рядом с моим, не удержавшись, потянул ее к себе и поцеловал. Конечно, она была в шоке, но через несколько секунд она уже принимала активное участие в нашем поцелуе. «Кашель, кашель». Отстранившись от ее губ, я посмотрел в двери и увидел Какаши с покрасневшей Сакурой. «Вижу, ты в порядке», — кивал он с глазом улыбкой, смотря на меня и Хинату, которая почти упала в обморок от смущения. «Хорошо, тогда мы зайдем чуть позже. Сакура, пойдем». Вышел и закрыл дверь, уводя Сакуру. Я повернул голову к Хинате. «Ну что, продолжим?» — спросил, смотря на смущенную Хинату. Она приблизилась ко мне, и мы продолжили. Хинаточка принесла мне домашней еды и даже сама покормила, а это для нее подвиг. Также рассказала, что было, пока меня не было в Конохе. И я стал жалеть, что ушел с Джирой, просто пока меня не было. А Сума и Куринай сыграли свадьбу, и Куринай, прямо на свадьбе, сказала, что беременна. Эх, жаль, я не видел его лица. Еще немного поболтав, Хината сказала быстрее выздоравливать и ушла. Через час зашел Какаши. «Какаши-сенси, могли бы постучать сначала, а вдруг я голый?» — сказал я, смотря на зашедшего Какаши. «Да не сердись ты так», — начал отмахиваться он и сел на стул. «В общем, мы проверили то тело, которое вы принесли», — серьезно сказал он. «Ну и, мы пришли к выводу, что тело — это марионетка, а управляется оно с помощью черных штырей». «МММ, понятно, а что с Джирой-сенсеем?» — решил перевести тему, да и не слишком мне это интересно. Какаши снова включил свой глаз улыбку. «Он в порядке, руку сумели пришить обратно, но ближайшую неделю он ей двигать не сможет. Это хорошо, что он в порядке, а вот насчет Пейна, я думаю, что он скоро нападет. Мы узнали слишком много, да еще и тело забрали», — ответил я. «Шикаку также сказал, но ты можешь не беспокоиться, ниндзя дежурит в каждой части деревни, а Кацуки никак не смогут зайти незамеченными». «Да, как тогда, когда убили старейшин», — кивал я. «Ну, начал мямлить он. «Забейте, не пройдут, так не пройдут». Он выдохнул и включил обратно глазик улыбку. «Ну ладно, тогда я пойду, надо еще задание сдать». Попрощавшись, он быстро ушел. За этот день ко мне зашли человек 5-6, спрашивали о самочувствии, просили рассказать про миссию, все равно из этого секрет не делали, если про это знали все в больнице. Также принесли гостинцев, в общем, было не скучно, а завтра должны выпустить отсюда. На следующий день ко мне зашла медсестра со списком в руке. «Узумаки Наруто?» — спросила она, смотря на меня. Я кивнул. «Вы полностью здоровы? Хорошо, можно тогда я сейчас уйду?» «Да, конечно», — улыбнувшись, ответила она. Поблагодарив за лечение, я быстро ушел. Надо девочек навестить, да и Джираю проведать, а то этот гад сбежал из больницы в тот же день, когда руку пришили. Я быстро дошел до квартиры и телепортировался домой. «Я дома». Как только эти слова вылетели из моего рта, на меня налетели девушки и обняли. Ужас, конечно, спрашивали, где я столько пропадал, и просили так без объяснения причины не исчезать. После этих слов, не знаю, будто все потеплело в сердце и настроение раз в 10 улучшилось. От моих девочек у меня секретов нет, я рассказал им про корень, про Пейна. Они все были удивлены, особенно Анка, которая знала, кто такой Данза. А когда она узнала, что Арыч помер, она была так рада, что засосала меня прямо в гостиной перед всеми. Тая, конечно, тоже была рада, что Орочимару умер, но были в эмоциях и нотки грусти. Все-таки он ей помог, учил всему, дал силу, Приобняв ее, я начал гладить по голове. Через пару минут вся грусть исчезла и осталась лишь радость и счастье. В общем, меня просто засыпали вопросами, только часа через два они устали, я решил провести 3 дня здесь, пока мой клон развлекается в деревне. Эти дни мы провели очень хорошо. В первый день, когда я сидел за столом и разговаривал с Карин, Цунами и Анка, Карин захотела побывать в другой деревне, а к ней присоединились Цунами и Анка. Ну, я не против. Попросив дотронуться до моего плеча, мы телепортировались к клону, который находился в песке. Как только мы там появились, девочки были удивлены, увидев деревню песка. Улыбнувшись, я начал им показывать достопримечательности деревни, повел их по 5 ресторанам, посмотрели, как живут здесь люди, пофотографировались, а уже вечером мы вернулись домой. На следующий день ко мне подошли остальные и тоже попросились в другие деревни. В общем, за эти 3 дня мы побывали в 2 странах и 3 деревнях, а особенно мне запомнилась страна железа. Там я смог наконец-то подраться на мечах и даже сумел победить 3 самураев, а они были из элитной группы, а вот их капитану я слил в сухую. Он сказал, что талант у меня есть, реакция на высоте, но мне надо больше тренироваться, у меня очень маленький боевой опыт и делаю слишком много лишних движений. Я попросился к нему в ученики, конечно, он отказался, но согласился недельку потренировать. За эту неделю я познакомился со всеми. Кстати, моего тренера зовут Хироши, он один из сильнейших самураев, после Мифуне. Конечно, с Хироши тренировался мой клон, а сам в это время я был в деревне. Насчет тренировок, уже через 3 дня я мог сражаться с Хироши, который использовал лишь 50% своих способностей, и он очень был удивлен, что я так быстро расту, что даже усилил нагрузку. К примеру, раньше мы тренировались только 5 часов, а сейчас все 7-8. Еще через 2 дня я уже мог более или менее противостоять ему, но все равно сливался. Только на 7-й день смог победить, только 1 раз, и то из-за его ошибки, но как он сказал, что моя победа заслужена, так как даже удача очень важна в бою. На 7-й день я подошел к нему. Хироши-сенси, спасибо вам большое за то, что тренировали. Поблагодарил его и поклонился. Все-таки потратить на неизвестно кого целых 7 дней и тренировать не каждый бы смог. А, уже прошла неделя, я даже этого не заметил, и тебе ни за что меня благодарить. Я был рад тебя тренировать, ты очень похож на моего сына. Он тоже очень любил сражаться на мечах, и внешне ты вылитый он. Улыбнувшись, ответил он, смотря в сторону солнца. «Капитан, нам пора!» — крикнул другой самурай. «Да, сейчас!» — ответил он и повернулся ко мне. «Буду рад увидеть тебя в будущем и еще раз скрестить клинки!» Повернувшись ко мне спиной, он пошел к отряду. Попрощавшись со всеми, клон развеялся. «Коноха! Ресторан Данго!» Сидя на подушке и попивая чай, я получил память клона, который учился у того самурая. И правда, он хороший человек. Доев данго, я заплатил и быстро убежал домой. Как только я зашел, то открыл средний барьер, где и начал тестировать навыки меча. Из барьера я вышел к вечеру, в барьере просидев 3 дня. Могу сказать точно, что стал намного сильнее, теперь у меня намного больше шансов в борьбе с Кагуи. Решив больше никуда не идти, я лег на кровать и заснул. Утро. Правду говорят, утро добрым не бывает, особенно у меня. Проснулся я в полуразрушенном доме, повсюду крики, а в небе стоит Пейн, который зыркает на меня. Глава 45. Нападение Пейна. Примечание к части. Приятного чтения. И как я такое мог проспать, думал я, попутно убегая от Пейна, который все норовился притянуть к себе и проткнуть штырем. По звукам, где-то в середине воронки, которую создал Пейн, можно понять, что там сражаются. Поэтому я пошел в сторону основной битвы. Вот только на моем пути встал огромный носорог с ринниганом, а сзади ко мне летел Пейн, недолго думая, сделал клона, которого кинул в небо. Он создал гигантский рассинган и с ним упал прямо на носорога, который исчез в клубке дыма. Вот и минус 1 зверушка. «Узумаки Наруто, ты должен пойти с нами», — повторял этот гад. «Иди в задницу». Продолжал я убегать, а он все пытался притянуть, но нифига. Когда я уже добегал до эпицентра сражения, то увидел 3 огромных жаб, Джираю, а напротив них 5 тел Пейна. «Джирая-сенси, вижу, вы уже в порядке?» Подбежал к нему Наруто. Удивился он, увидев меня. «Ты где был?» «Ну, это...» Начал я мямлить. «Проспал. Все были в ауте, даже Пейн. Проспал?» У Джираи начал дергаться глаз. «Ну, вы понимаете, Вчера у меня была просто ужасная тренировка, я очень сильно устал. Ладно, остановил он меня, хорошо, что ты пришел, тогда займись этими двумя. Показал на того, который пришел со мной, и на другого. Кивнув, я быстро перешел в режим отшельника и напал на того, кто мог восстанавливать другие тела. Вытащив меч и использовав шуншин, я появился сзади него и отрезал голову. Конечно, он пытался увернуться, но в скорости ему никогда не победить. Когда голова упала на землю, в меня полетели ракеты, от которых я быстро уворачивался. «Джирайя Сенси!» — крикнул я. Он повернулся ко мне. «Вы должны победить то тело, которое использует призыв. Просто жаб загнали в угол, они стоят спиной к спине и отбиваются от этих долбанных собак, которые их окружили». Кивнув, он продолжил сражение. «Я остался один на один с главным телом. Ты и правда силен, но тебе никогда не превзойти Бога», — сказал он, подняв руки в мою сторону и начал притягивать к себе. «Я заставлю этот мир познать боль, страхом этой боли положу конец войнам и приведу всех к стабильности и миру». Когда последние слова вылетели из его рта, он проткнул меня, моего клона, который развеялся, а я оказался за его спиной и был готов ударить мечом, но он использовал шинратинси, оттолкнув меня. Когда я отлетал назад, в меня полетели черные штыри, а с другой стороны ракеты. Я быстро создал клона, который оттолкнул меня в сторону, но меня снова начали притягивать. Как же он бесит, только пытаюсь его ударить, он отталкивает, достало. Создав 20 клонов, оставил их на него, а сам пошел помогать Джирае, он как раз уже победил двоих из четырех. Остались только тот, кто поглощает атаки и полукиборг, которые выпускают ракеты. «Джирайя Сенси, я помогу вам», — крикнул и напал на того, кто поглощает атаки. «Думаю, поглотить атаки меча он вряд ли сможет». «Хорошо», — ответил он и полностью сосредоточился на своем противнике. «Блин, надо поспешить, а то моих клонов почти уничтожили, осталось лишь 9 штук». Когда приблизился к телу, которое поглощало атаки, я кинул дымовую гранату, которая прикрыла ему обзор, и другие тела не смогут помочь. Даже в этом дыме я все хорошо ощущаю и могу понять, где он находится. Быстро сблизившись с ним, я собирался поступить с ним, как и с прошлым, но он успел увернуться, пожертвовав рукой. Вот только за его спиной появился мой клон, который ударил Расинганом. Выйдя из дыма, я начал искать тело, пока не нашел его, на кончике меча Гамабунты, который был в шоке от этого. Повернув голову в другую сторону, увидел Джираю, который сидел на теле своего противника. «Вижу, победил, но он был в очень плохом состоянии, весь в крови и с сильной одышкой». Посмотрев направо, там Пейн добил моего последнего клона и ждал меня. Остался последний. С этими словами, я сорвался с места и направился прямо к Пейну, попутно переходя в режим девятихвостого Санина. «Как раз, покажу свою силу, победив человека с глазами Бога, да и смысл мне скрывать ее, меня уже никому не победить». «Вижу, ты решил использовать силу хвост». Не дав ему договорить, я появляюсь перед ним и бью кулаком в челюсть. «Низко полетел, к дождю», поглаживая подбородок, сказал я. «Наруто, что это?» — спросил Джирайя, смотря на меня. «Это сила хвостатого», — улыбнувшись, ответил ему. Он хотел спросить что-то еще, но я прервал его. «Потом расскажу, сначала надо закончить с Пейном», и быстро побежал в ту сторону, куда он улетел. Когда я приближался к Пейну, то увидел, что он пытался встать, но не мог. При каждой попытке он начинал раскачиваться и падать. Я начал медленно к нему подходить, пока не встал вплотную и обвил его хвостом. «Где твое настоящее тело?» Он молчал. «Ну, мне все равно, ответишь ты или нет. Просто, если бы ты ответил, было бы проще». Вытащив один из штырей, его аж передернуло от этого, но мне было все равно. Я пытался почувствовать источник чакры, которая поступает в чакроприемники, и это было довольно легко. Основное тело было на западе, в самом большом дереве, созданном из бумаги. «Вот ты где!» Он смотрел на меня с ненавистью в глазах. Не став больше с ним разговаривать, вырубил его и вытащил все приемники, а тело запечатал, так как еще пригодится, и направился к основному. Когда мне оставалось еще немного до места, где скрывается Нагатай Конан, я почувствовал, что за мной идут 3 человека. «Наруто, передо мной появились 3 ниндзя, если правильно помню, то блондин с длинными волосами, это папа Ина, а другой вылитый Шикамару, значит, это отец, Шикаку, а третий кто-то из Хьюк. Раз ты здесь, значит, все тела Пейна побеждены, да, и я сейчас направляюсь к основному телу, прошу не идти за мной. У всех сразу лица стали намного серьезней. Наруто, ты знаешь, где настоящий Пейн? Спросил Хьюга, на что я кивнул. Почему ты хочешь пойти один? Мне надо с ним поговорить. Кратко ответил я, с равнодушным лицом. И Наичи начал злиться. О чем ты хочешь поговорить с ним? Ты, конечно, помог деревне, и мы тебе очень благодарны, но с этим преступником ни о чем разговаривать. Кричал он на меня, и я потихоньку начинал злиться, и от меня начало исходить убийственное намерение. Дальше будет просто ки. Что это за ки? Оно почти на уровне леса, неужели это его? Думал Шикаку, в шоке смотря на меня. Надо остановить Инаичи. Инаичи хватит, крикнул Шикаку, пусть Наруто делает то, что считает нужным. Шикаку. Начал Инаичи, но заткнулся под суровым взглядом Шикаку. Тогда я пошел, махнув им рукой, я пошел дальше. После ухода, что это было? Спрашивал Инаичи, в его глазах можно было увидеть небольшую долю страха. Я не знаю, ответил Шикаку, смотря в то направление, куда ушел Наруто. Но я знаю точно, что это был не лис. Тогда это Наруто, нервно спросил Инаичи. Не знаю, лучше пошли обратно в Коноху, доложим все Хокаге. Все кивнули и направились в сторону Конохи. Конец. Прибыв к большому дереву и подойдя к нему, я увидел, что оно состояло из листов бумаги. Вытащив меч, я порезал себе вход и прошел внутрь. Когда я уже зашел, то передо мной встала Конан. «Конан, отойди», — сказал хриплым голосом Нагата. «Нагата, все в порядке». Когда я посмотрел на него, то был в шоке. В аниме увидеть это одно, а вживую Нагата можно описать только этим. Одна кожа до кости, а в спине были металлические штыри, и само тело было помещено во что-то каменное, а волосы остались такими же красными. «Зачем ты пришел сюда? Хочешь убить меня и отомстить?» — спросил он. «Даже если ты убьешь Нагата, в мире ничего не изменится», — добавила Конан. «Убить?» — удивленным голосом спросил я. «А с чего мне вас убивать? А зачем тогда ты пришел сюда?» — в шоке, — спросил Нагата. Почесав затылок, как каноничный Наруто, я ответил. «Ну, чтобы ты всех воскресил». Он хотел что-то ответить, но я опередил. «Тебе же все равно недолго осталось, и зачем мне помогать тебе? Ну, взамен, если ты воскресишь всех и отдашь свои глаза, я обещаю защитить Конан и деревню, скрытую в дожде», — ответил ему. Он задумался, попутно посматривая на Конан, потом кивнув, он повернул голову ко мне. «С чего я должен верить тебе?» — спросил он вполне логичный вопрос. «Конечно, я могу просто убить его и забрать глаза, но я не хочу помирать, когда воскрешу всех». «Ладно», — включив Шаринган, показал ему будущее, что случится после объединения хвостатых и воскрешения Мадары. После того, как он просмотрел все, он был шокированным. «Это правда?» — нервно проговорил он. «Да, все, что я показал, это правда». Он долго смотрел мне в глаза, что аж мне как-то не по себе стало. «Хорошо, я сделаю это, я поверю в тебя, Узумаки Наруто», — ответил Нагата, вытаскивая руки из странного аппарата и сложил печать концентрации. «Нагата, что ты делаешь?» — в панике сказала Конан. «Хватит, Конан, это мое решение, я сделаю это», — сказал он и закрыл глаза. Техника демонического перерождения. После того, как он использовал эту технику, его волосы начали белеть, и у него появилась сильная отдышка. Через минуту он опустил руки. «Моя роль окончена, я верю, что ты тот, кто принесет истинный мир», — сказав последние слова, его голова опустилась вниз и сердце перестало биться. Конан подошла к телу и начала медленно оплетать его листами, пока не добралась до головы и повернулась ко мне. Поняв, что она хочет, я подошел к телу, поставил руку на глаза и сказал системе вытащить их. «Стоимость 100 очков, да нет, да», — тихо сказал я. Моя рука засветилась зеленым на секунду и сразу потухла. Когда я убрал руку, Нагата был с закрытыми веками. Я вытащил свиток из инвентаря и передал ей. «Что это?» Смотря на него, спросила она. «Тут тело Яхика». Она бережно взяла свиток и проверила содержимое, потом посмотрела на меня и поблагодарила. «Также, я обещал Нагата, что защищу тебя и деревню». Создав клона, он снял ветровку и майку и остался с голой спиной. Положив руки ему на спину, я поставил несколько печатей хранения чакры, с этим он должен продержаться несколько месяцев. «Возьми его с собой, если что-то случится, он передаст мне это, и я смогу в любой момент телепортироваться к тебе». Она посмотрела на клона, потом положила руку ему на плечо, и они исчезли в вихре бумажных листов. И мне пора возвращаться, да еще надо глаза пересадить. Глава 46. После нападения. Примечание к части. Приятного чтения. Когда я возвращался обратно в деревню, меня встретил Какаши. Честно, мне было лень идти и притворился, что мне плохо. Он поймал меня и начал нести обратно. «Ляпота, ты молодец, Наруто», — сказал Какаши спокойным голосом, пока нес в Конаху. Когда мы уже приближались к ней, то начали слышать голоса, а когда вышли из леса, то увидели множество людей, которые радовались, махали руками и кричали: «С возвращением! Мы верили в тебя, герой!» И множество других похвал, а из моего воротника вылезла Кацуя, хотя как она туда залезла, честно не знаю. Я ее нашел, когда пытался обнаружить настоящее тело Пейна. Вроде в каноне, ее дала Цунаде, когда она только появилась на поле битвы, хотя, скорее всего, это когда я лежал в разрушенном доме, она подумала, что я раненый, залезла исцелить. «Это я им рассказала», — сказала она, на пути к Нагата. «Кацуи-сан, я знаю, что вы на мне», — мягко сказал я, смотря как из-под моего воротника вылезает слизняк. «Наруто-сан, простите, что не показалось раньше». Я улыбнулся и погладил ее по голове, там, где должна быть голова, посмотрел ей в глаза, ну примерно там, где должны быть глаза, и ввел ее в гиндзюцу, где она видит серию аниме, в которой Наруто идет к настоящему Пейну, но только поправил момент, где Джирая был убит. «Ничего, просто предупреждайте заранее». «Конечно, Наруто-сан», — закивала она и забралась обратно. «Ну, мне это только в плюс, все будут думать, что я герой, спасший деревню, хотя пофиг, сначала надо закончить с Нагата». Конец. Когда я слез, ко мне подбежали дети и начали расспрашивать о битве, ранен ли я, в общем, пытались задушить и разорвать надвое, ужас и так к герою относиться. Ко мне бежала Хината, которая прыгнула в мои объятия и плакала. «Я так переживала, никогда не делай так больше», — продолжая плакать, говорила она, крепко обнимая меня. Я также крепко обнял одной рукой, а второй гладил по голове. «Прости меня, такого больше не повторится», — говорил я, смотря в заплаканные глаза. Она притянула меня к себе и поцеловала в губы. Честно, неожиданно, в таком людном месте. Те, кто собрались, девушки держались за щеки и краснели, а мужики показывали большой палец. Особенно заметными были гайсли, которые плакали и одновременно улыбались. Немного отстранившись, Хината незаметно улыбнулась и вернулась к поцелую, двойное неожиданно, старается отвадить конкуренток. Растет девочка. Когда Хината отошла вся красная как рак, ко мне подходили остальные мои одноклассники, почти с теми же похвалами, говорили, что всегда верили в меня, что я герой. Да, верю. В общем, в таком же духе меня все поздравляли. Это продлилось часа 2-3, пока не отпустили домой, в палатку. Еще через час ко мне пришел Анбу и сказал идти к Хокаге. Быстро перекусив, я направился к гигантской палатке. «Разрешите зайти?» – спросил я, когда подошел ко входу в палатку. «Заходи, Наруто». Когда зашел, то увидел только Джираю и Цунаде. «Здравствуйте, Цунаде-сан, Джирая-сенси». Цунаде мягко улыбнулась, а Джирая более весело, скорее даже со злорадством. «Неужели отомстить хочет за стул? Наруто, мы хотели поблагодарить тебя за спасение деревни и приношу благодарность от всей деревни». Цунаде опустила голову и Джирая тоже. «Что вы, я только рад помочь своему селению», — ответил с паникой в голосе. «Может и правда стоило на актера поступать? Также тебя хотят поблагодарить другие». Цунаде с Джирая исчезли в Шуншине, а я, ничего не понимая, начал осматриваться, пока в палатку не зашла женщина лет 30-35 и начала благодарить за спасение деревни и семьи. Я начал подозревать страшное. Активировав сенсорику, я увидел ад, в роли огромной колонны людей, которая начиналась от моей палатки и заканчивалась у ворот Конохи. 9 часов спустя. Наконец-то, я думал, это никогда не закончится. Вашу мать, 9 часов, ко мне заходили люди каждую минуту, благодарили, плакали, что аж моя ветровка промокла от соплей и слез. Слава всем богам, что на ней стоит печать автоочистки. Также пытались дарить подарки, от которых я мягко отказывался. В общем, поймали меня за эти часы морально и физически. И я уверен на 100%, что если бы попытался замениться клоном, он бы сам себе харакири сделал. Когда последний человек ушел, в палатку зашел Джирая, который все так же злорадно улыбался, и Цунаде, с каким-то пониманием в глазах. «Теперь я знаю одно, Я никогда не стану Хокаге, это титул для мазохистов. Ну что, Наруто, вот твой первый шаг к титулу Хокаге, гордо сказала Цунаде и с какой-то печалью. Я начал думать, зачем надо было убивать Данза, просто сделал бы его Хокаге и он бы сам свихнулся. Не спасибо, я не хочу быть Хокаге. После моих слов лицо Цунаде стало еще печальней, а вот после второй части предложения, у нее появился натуральный оскал, что аж Джираю проняло. «Почему бы вам не готовить замену? А кого бы ты предложил?» Как бы невзначай спросила она, с блеском в глаза. «Ну, может». Я посмотрел на Джираю со злорадной улыбкой, от которой он сильно побледнел и начал отступать назад. Прямо в это время зашел Какаши. «Может, Какаши-сенси? Как по мне, он идеальная кандидатура, сын героя деревни, ниндзя С-класса, лучше просто не найти, а его запаздывание можно и вылечить». Джирая в этот момент аж просиял, а Цунаде улыбнулась почти как Хирузин, доброй всепонимающей улыбкой. Даже у меня появилось чувство, что стою перед ним. Тут только один Какаши не понимал, во что вляпался, бедняга. Какаши принес список с нуждами для строительства и с общей суммой денег, которую придется потратить. «Думаю, Какаши будет идеальным Каге», — кивала у себя в уме Цунаде, смотря на Какаши. «Хорошо, поставь на стол и можешь быть свободен на сегодня». «Да Хокаге сама». Отдав честь, он ушел. Теперь атмосфера в палатке стала более серьезной. «Наруто, я хотела тебя спросить насчет той силы, которую ты использовал, когда ударил Пейна». Начал Цунаде. «Это сила лиса. Как ты ее можешь использовать, ведь клетка еще закрыта?» Уже спросил Джирая. «Я с ним договорился, но в обмен я ему буду должен кое-что». «Что именно?» Джирая начал нервничать. «Ну это вполне нормально, что мог попросить злой лис у ребенка. Не могу сказать, но это точно никак не навредит деревне и другим людям». После этих слов, все напряжение начало спадать, Джирая снова начал улыбаться, а Цунаде спокойно села на стул. «Хорошо, Наруто, мы верим тебе, но если что-то подобное произойдет снова, пожалуйста, сообщай нам, мы всегда поможем», сказала Цунаде. «Хорошо, Цунаде-сан», ответил я. Джирая с Цунаде начали переглядываться, потом кивнув повернулась ко мне. «Наруто, насколько ты силен, когда используешь силу лиса?» спросил Джирая. «Честно, не знаю. Но если бы я сражался с Джирай-сенсеем, то победил бы его за пару секунд». В комнате наступила тишина, которая продлилась минуты две-три. «Хорошо, мы поняли, можешь идти, Наруто». Кивнув ей, я вышел из палатки и ушел в свою. Как только я туда зашел, оставил вместо себя клона и телепортировался домой. Девочки встретили меня в гостиной, где меня расспрашивали, что случилось и почему я такой уставший. Ну, я рассказал им про то, что Коноха была разрушена. Они все были в шоке, что кто-то смог разрушить деревню ниндзя. А когда они узнали, что это сделал человек с глазами бога, их шок уменьшился. Рассказал им про нашу битву, даже показал режим девятихвостого Синнина, и зря это сделал. Как только у меня появились хвосты, они все сорвались к ним и начали гладить и говорить про то, что они очень мягкие, приятные на ощупь. В общем, заставили меня спать сегодня в таком виде. Вечером, Цунами как обычно приготовила просто шикарный ужин, после которого я хотел прилечь на диван и посмотреть телевизор, но видимо не судьба. Взяв меня за руки, они потащили наверх, зашли в комнату с гигантской кроватью, заставили перейти в режим биджу, каждая обняла по хвосту и так мы заснули. Глава 46.5. Отдых. Примечание к части. Приятного чтения. Утро. Как только я проснулся, то не мог встать, так как на каждом хвосте лежали по одной девушке и очень сильно к ним прижимались, поэтому решил просто полежать, пока они не проснутся. Через 20 минут встала Цунами и начала осматриваться, потом посмотрела, на чем лежит, перевела взгляд с хвоста на улыбающегося меня, также улыбнулась мне в ответ и начала вставать. Быстро одев обычную повседневную одежду, она подошла ко мне и поцеловала. «Утро, дорогой, и тебе тоже доброе утро», — ответил я. «Как спалось?» «Все отлично, твои хвосты такие мягкие, они намного лучше, чем подушки». «Ну хорошо, тогда я пошла, надо завтрак приготовить, думаю, они также скоро проснутся». И быстро вышла из комнаты. Потом проснулись Анка и Карин, которые быстро убежали занимать душ, а дальше и все остальные. После душа, я также спустился вниз и увидел смущенные лица, но не став обращать на это внимание, сел за стол и начали завтрак. Меня продолжили расспрашивать об этом человеке с глазами бога и что сейчас происходит в Коноха. Создав клона и развеяв, Я попросил того, что в Канахе, сделать то же самое. Через 10 секунд я получил его полную память. Ну, за один день, там почти ничего не изменилось. Кроме того, что было построено довольно большое количество домов. В общем, потихоньку отстраивается. Так им и сказал, быстро доев, я пошел смотреть телевизор. Через час, ко мне подошла Шион. Наруто, Хаэм, перевел взгляд с телевизора на нее. Не могли бы мы пойти в страну демонов? Немного смущенно спросила она. Конечно, могла бы и раньше об этом попросить. С улыбкой ответил я, притянув ее к себе и начал гладить по голове. Когда хочешь пойти? Она немного подумала и ответила. Если можно, то сегодня. Я очень соскучилась по своему дому. А это разве не твой дом? С обиженным тоном сказал я. А, нет, я не это имела в виду. Это место тоже мой дом. Нервно говорила она, пока не заметила мою улыбку. Смутилась, потом начала злиться. Наруто. Хотела она начать ругать меня, но я заткнул ее страстным поцелуем. Она пыталась вырваться, но через пару секунд сама обвила руками мою шею. Через минуту нам пришлось прекратить поцелуй, так как ей не хватало воздуха. Кстати, вот, дал ей печать, которую я случайно создал, когда экспериментировал с ними. Она покрутила ее в руке, потом подняла взгляд на меня с немым вопросом. Что это? Ну, это печать. Она действует как техника перевоплощения, работает на 10 часов. Думаю, нам хватит столько времени. Она кивнула и взяла печать. Теперь поставь ее на руку. Как только она это сделала, я положил на печать палец и подал чакру. Через секунду, передо мной предстала совсем другая девушка, более высокая, с темными длинными волосами, с голубыми глазами и грудью размера 3-4, в общем идеально. «Ну как тебе?» – спросил ее, когда она смотрелась в зеркало. Она смотрела на лицо, трогала волосы, грудь, попку. Потом, опомнившись и вспомнив, что она здесь не одна, покраснела еще сильнее и прикрыла лицо руками. Я не смог сдержаться и начал смеяться. А она от смущения начала переходить к гневу. Минут через 5, успокоившись, смотрел на обиженную Шион, которая повернулась спиной ко мне и надула щеки. Встав и подойдя к ней, обнял ее со спины и начал целовать шею, ушко, губки, гладить ее живот и ласкать грудь. Хотел спустить ниже, но она остановила меня. «Не сейчас, давай чуть позже», — сказала она с грустью в голосе. «Хорошо, тогда пошли». Отступив и взяв ее за руку, мы телепортировались к клону, в стране демонов. Я, конечно, думал над покупкой Хирайшина, но вспомнив, как он работает, передумал. Да, это, конечно, крутая техника, но моя специализация ближе к тихим убийствам. Для этого я и покупал навык «Теневой шаг», чтобы быстро убить и свалить в тень. А Хирайшин с фейерверком при появлении будет портить всю конспирацию. Да и зачем покупать? Скоро же пойду вытаскивать папашу из шинигами. Вот у него и попрошу эту технику, просто зачем тратить 700 очков, если можно получить ее на халяву. С Шион мы появились в темном переулке, откуда спокойно вышли на оживленную улицу. Страна и правда очень сильно изменилась, сказала она, осматриваясь по сторонам. Честно говоря, я сам об этом и не знал, поэтому попросил клона, который был в этой стране, развеяться. Через секунду я получил гигантский объем информации, что даже меня немного подкосило, и упал на одно колено. Шион подбежала ко мне и помогла встать. «Ты как?» – с беспокойством в голосе спросила она, смотря мне в глаза. «Не волнуйся, я в порядке, просто развеял клона, который был здесь долгое время и получил его память. Минуту и буду в порядке». Просмотрев память клона, я понял, почему так изменилась страна. «Пойдем в ресторан, там и расскажу, что случилось в стране за это время». Она кивнула, но все равно поддерживала меня, чтобы я случайно снова не упал. Через минут 10 мы подошли к лучшему ресторану страны. К нам начала подходить девушка в довольно строгом костюме. «Здравствуйте, могу ли я чем-нибудь помочь?» – вежливо спросила она. «Нам бы место на двоих». «Да, конечно, как раз недавно освободилось одно. Прошу, пойдемте за мной». Она нас провела к месту у окна с видом на главное здание страны. «Что вы будете заказывать?» – дала нам меню. Мы сделали заказ, и я начал рассказывать Шион о том, что произошло после победы над Марьё. Ну, в общем, после того, как ты погибла, был траур, который длился 7 дней, все узнали, что Марьё убит, и он больше не воскреснет, и смысла делать новую жрицу нет, поэтому все пришли к выводу, что страну стоит перестроить. Старейшин сделали главными, а уже они начали вводить новые законы и реформы, страна стала процветать, начали появляться новые дома, госпитали, школы, в общем, потихоньку меняется и становится лучше и лучше, так что ты можешь не беспокоиться». «Хорошо», — с улыбкой ответила она, попивая сок. «Через минут 10 нам принесли наш заказ, и все выглядело великолепно, это и правда лучший ресторан. Поев и выпив вина, мы решили еще немного пройтись по стране. Посмотрели на главное здание, которое по размеру было такое же, как и башня Каге, также походили по разным магазинам, где и задержались часов на 5, купили сувениров, вот так мы и развлекались весь день. Шион предложила сегодня остаться здесь, а завтра с утра пойти домой, я лично был только за. Арендовали отдельный дом с небольшими горячими источниками. Зайдя в дом, мы начали осматриваться, я пошел наверх и оставил наши покупки, а она пошла искать источники. Оставив покупки, я спустился и также пошел искать источники, которые оказались за домом. Они, конечно, были небольшими, но на двух человек точно хватит. «Шион, это тут!» — крикнул ей. Через минуту она подошла ко мне и начала осматривать их. «Тут довольно красиво!» — кивнула она, рассматривая его, и пошла в комнату, а я решил опробовать источники. Быстро сняв с себя одежду, залез под холодный душ, а после него уже зашел в сам источник. «Как же хорошо», — думал я, лежа в горячей воде и смотря на ночное небо. Через 10 минут я услышал шаги и, повернув голову на их источник, увидел Шион, которая, прикрыв себя полотенцем, медленно шла ко мне. Она медленно начала спускаться и прилегла рядом со мной, положив голову на мое плечо, а я обнял ее за талию. Подняв голову, она начала смотреть мне в глаза. Приподняв за подбородок, я поцеловал ее. Warning 18+. Прижав ее к себе, не отрываясь от губ, я начал гладить ее спинку одной рукой, а второй начал мять ее попку. Неожиданно, Шион взяла мой стоячий член в руку, поглаживая его и выполняя ритмичные движения, вверх и вниз, и начала спускаться к нему, но я ее остановил. Взяв ее на руки, мы вышли из источника. Вытащив из инвентаря небольшую кровать, слава богу, здесь места было достаточно, я прилег на нее и уложил Шион себе на лицо, а перед ее лицом стоял мой член, который она очень долго рассматривала, потом попробовала на вкус, а еще через минуту взяла в рот. Увидев перед собой влажную розовую киску, я наклонился и провел кончиком языка по губкам, потом начал водить им вверх-вниз, слушая ее стоны, решив немного ускориться, раздвинув губки, стал ласкать, то и дело входя в нее языком. «Ах, глубже!» — стонала она, облизывая головку члена. Не став ее расстраивать, я начал активнее двигать языком и стараясь заходить глубже. И Шион не заставила себя долго ждать, вздрогнув несколько раз, она кончила. Приподнявшись, я взял ее на руки и уложил спиной на кровать. Нависнув над ней и раздвинув ножки, начал медленно входить, войдя наполовину. Я наклонился над ней, накрыл губы поцелуем и резко толкнул вперед, войдя глубже, до самого конца. Шион застонала от резкой боли, не став больше двигаться, я стал ждать, когда она привыкнет. Посмотрев в ее глаза, я увидел слезы, но и решимость продолжить, я начал медленно двигаться, постепенно ускоряясь, что аж кровать начала шататься. Она громко стонала, обвив ногами мои бедра и смотрела мне в глаза. Ее тело начало дрожать, и еще несколько раз толкнув в нее, она кончила. «Ты лучшая, Шион», — сказал я, смотря в ее затуманенные глаза. «Ты хочешь продолжить?»